Прошло 15 дней с тех пор, как они покинули пределы владений Интерексов, а до прибытия на Давин оставалась еще неделя. В тот день Локин впервые получил возможность поговорить с Эребом с глазу на глаз. Он дожидался первого капеллана, несущих слово, на передней наблюдательной палубе духа мщения, и через толстое бронированное стекло наблюдал за вспышками света в бархатной тьме. «Капитан Локин!» Локин обернулся и увидел перед собой открытое серьезное лицо капеллана. Разноцветные всполохи огней, проникавших через окно наблюдательной палубы, отражались от его гладко выбритого и татуированного черепа, а на доспехах, словно на палитре художника, скользили красочные разводы. «Первый капеллан!» — с глубоким поклоном отозвался Локин. «При рождении мне было дано имя Эреб, и я был бы очень рад, если бы ты меня так называл. Здесь не то место, где требуется формальность». Локин кивнул, а Эреб подошел и остановился рядом, задержав взгляд на бесконечной игре света и тьмы за стеклом. «Красиво, не правда ли?» — заговорил Эреб. «Я и сам так считаю», — согласился Локин. «Но, говоря откровенно, уже не могу смотреть на эту картину без некоторого трепета». «Трепета? И почему же?» — спросил Эреб, положив руку на плечо Локина. «Варп? Это просто средство быстрого перемещения наших кораблей. Разве Император, возлюбленный всеми, не предоставил нам пути и методы извлечения из этого пользы?» «Да, это верно», — кивнул Локин, глядя на вытатуированные на голове Эреба письмена, хотя и не знал наречия, к которому относились слова. «Это высказывания Императора, как они изложены в книге Ларгара и переведены на язык Колхис», — произнес Эреб, отвечая на немой вопрос Локина. «Для меня это такое же оружие, как болтер или меч». В ответ на непонимающий взгляд Локина Эреб продолжил пояснение. «На поле боя я должен быть могущественным и устрашающим, а слова Императора, написанные на моей плоти, помогают внушать страх стоящим передо мной ксеносам и неверующим». «Неверующим?» «Возможно, я неправильно выбрал слово», — небрежно пожал плечами Эреб. «Наверное, лучше подойдет человека-ненавистник. Но, как мне кажется, ты пригласил меня сюда не ради изучения татуировок». Локин смущенно улыбнулся. «Да, ты прав. Я хотел с тобой поговорить, поскольку всем известно, что в составе Легиона Несущих Слова много ученых. Вы отыскали во Вселенной много миров, где, по слухам, были хорошо развиты науки и образование, и привели их к согласию». «Это верно», — медленно произнес Эреб. «Хотя в процессе войн мы уничтожили немало наук, сочтя их неприемлемыми. Но ты обладаешь большими знаниями в эзотерических науках, и мне хотелось бы услышать совет по одному делу, которое я назвал бы личным». «Теперь ты меня заинтриговал», — сказал Эреб. «Что же у тебя на уме?» Локин молча показал на пульсирующие разноцветные лучи варпа по ту сторону стекла. Многоцветные облака и спиральные завитки черноты смешивались между собой, словно чернила и вода, и образовывали бесконечно изменяющиеся переливы света и тьмы. Вокруг корабля в этом таинственном мире не было ни одной отчетливой постоянной формы. Эта бездна в одно мгновение уничтожила бы корабль воителя, если бы не защищающее его поле Геллера. «Варп позволяет нам перемещаться с одного края галактики на другой. Но мы совершенно не понимаем, как это происходит, не так ли?» — спросил Локин. «Что на самом деле скрывается в бездне? Что нам известно о хаосе?» «О хаосе?» — повторил Эреб. И Локин отметил на лице несущего слова тень некоторой нерешительности. «Что ты подразумеваешь под этим понятием?» «Я и сам точно не знаю», — признался Локин. «Но на Ксенобии мне говорил о хаосе Митрастул». «Митрастул? Мне не знакомо это имя. Он был одним из приближенных Джефта Науда», — пояснил Локин. «Мы как раз разговаривали с ним, когда все полетело кувырком». «Что он сказал, капитан Локин? Повтори точно». Тон капеллана неприятно удивил Локина, и он сердито прищурил глаза, но тем не менее ответил. «Тул говорил о хаосе, как о какой-то очень удаленной от нас силе, о первобытной сущности варпа. Он сказал, что это самый мощный источник разрушения, какой даже представить себе трудно, и он переживет нас всех и спляшет на наших костях». Он выразился очень красочно. «Да, он так и сказал, но я уверен, что он говорил совершенно серьезно», произнес Локин, продолжая вглядываться в глубины варпа. «Локин, можешь мне поверить, варп — всего лишь бессмысленное сосредоточие энергии, которая постоянно перемещается и закручивается в вихре. Только это и ничего больше. Или есть что-то еще, что заставляет тебя верить его словам?» Локин вспомнил об ужасном существе, которое завладело телом Ксавье Джубала в храмовой пещере под горным хребтом на 6319. Его трудно было называть бессмысленным сгустком энергии. Локин отчетливо помнил отражение кровожадной и злобной мысли в глазах монстра, еще недавно бывшего Джубалом. Эреб молчал, ожидая продолжения рассказа. Но как хорошо не относились бы к несущим слово в легионе сынов Хоруса, Локин не был готов поделиться с посторонним ужасающими воспоминаниями о шепчущих вершинах. Вместо этого он торопливо заговорил о другом. «Я читал книгу о битвах между племенами Древней Терры еще до пришествия Императора, и там было сказано о применении сил, которые...» «Это были хроники Урша», — перебил его Эреб. «Да, а как ты узнал?» «Я тоже читал эту книгу и знаю отрывок, о котором идет речь. Тогда ты должен знать, что там упоминались темные первобытные божества и мольбы, обращенные к ним». На лице Эреба появилась снисходительная улыбка. «Да, но ведь все усилия недобросовестных рассказчиков и неисправимых демагогов направлены на то, чтобы сделать свои произведения как можно более захватывающими, не так ли? К подобным произведениям относятся не только хроники Урша. В предшествующий объединению период было написано множество похожих книг, и каждый автор исписывал страницу за страницей, наполняя текст самыми жуткими и кровавыми ужасами ради того, чтобы превзойти своих соперников, а в результате получались произведения сомнительной ценности. А ты считаешь, что в них нет ничего полезного?» «Абсолютно ничего», — подтвердил Эреб. «Тул говорил, что имматериум, как он называл варп, является источником всякой магии и колдовства». «Магии и колдовства?» — рассмеялся Эреб, прежде чем снова пристально взглянуть в лицо Локина. «Друг мой, он тебе солгал. Он был связан с ксеносами, а следовательно являлся врагом Императора. Ты же знаешь, что нельзя доверять словам врага. В конце концов, разве интерексы не выдвинули против нас ложное обвинение в краже одного из мечей кинебрахов из зала оружия и настаивали в нем даже после того, как сам воитель заверил их в том, что мы этого не делали?» Локин ничего не ответил, но братские чувства по отношению к боевым товарищам пришли в несоответствие с его собственными ощущениями. Все, что говорил Эреб, подтверждало давно укоренившееся отрицание существования магии, духов и демонов. И все же Локин не мог игнорировать крик своего внутреннего голоса. «Эреб лжет, и угроза хаоса ужасающе реальна!» Митра Стул обернулся его врагом, а Эреб был братом Астартес. И Локин с изумлением сознавал, что скорее готов поверить воину из племени Интерексов. «Такого хаоса, о котором ты мне рассказывал, не существует», — заверил его Эреб. Локин кивнул, соглашаясь, но тотчас вспомнил. Никто, даже Интерекс, не говорил ему о том, какое именно оружие было украдено в ту ночь.